Чик считал, что сам он живет средним. Он так и говорил. «Мы живем средним», когда разговоры о том, кто как живет, возникали на улице или в школе. Ника довольно часто заводила патефон. Некоторые пластинки Чику очень нравились, но он их воспринимал по-своему. Особенно нравилась одна, где рыцарь пел перед боем. «Подули я стрелой пронзенный, или мимо пролетит оно?» Чику очень хотел, чтобы она мимо пролетела, эта стрела. Он даже видел этот замедленный полет стрелы, пролетающий мимо рыцаря, который украдкой, одними глазами, с облегчением, но никак не показывая радости, следит за ее полетом. Показывать радость стыдно, а увертываться от летящей стрелы вообще не положено. Ничего не поделаешь, в те времена были такие суровые условия. Так думал Чик. Иногда Ника заводила пластинки, где выступал ансамбль песни и пляски с участием ее папы. Ансамбль сначала начинал с какой-нибудь кавказской песни, а потом постепенно подогревал себя и доводил до состояния пляски. Одни из них при этом продолжали петь и хлопать в ладоши, а другие пускались в пляс. Чика удивляла, что Ника среди общего топанья радостно улавливала топанье отца. «Во, во!» — тыкала она пальцем в пластинку. Это он, Чик!» «Да как ты узнаешь?» — удивлялся Чик. «Может, это кто-нибудь другой топает?» «Ну что ты!» — говорила Ника, каким-то женским движением покачивая головой. «У папы совсем особый звук. Легкий, точный». Чик сколько ни старался, никак не мог определить, чем отличается топанье Пата Патарая от всех остальных. Он решил, что во всем этом есть доля кривляния, но считал это вполне простительным грехом, потому что она и в самом деле очень любила отца, которому так не повезло. К тому же такого рода кривляние было свойственно многим взрослым. «30 рублей истратила, а что я купила?» — например, говорила тетушка, каждый раз возвращаясь с базара. Это тоже было кривляние, преувеличение. Во-первых, купила, дай бог, сколько. А во-вторых, хоть цены, по-видимому, в самом деле растут, но ведь не так быстро, как говорила тетушка. По ее словам, получалось, что в каждый последующий день базар хуже, чем в предыдущий. Казалось, этими преувеличениями и кривлянием взрослые заклинают себя от большей беды, чем та, которая есть. Они как бы говорят ей: «Не надо тебя, не иди к нам. У нас уже есть точно такая же большая беда». Вот этим взрослым привычкам и подражала Ника, думал Чик, когда она говорила, что среди топота многих танцующих узнает топот своего отца по особой легкости, да еще и точности. Однажды, когда Чик играл с ней в прятки, случилось вот что. Чик спрятался под письменный стол, а Ника почему-то долго его не могла найти. От нечего делать, Чик пошарил рукой по тыльной стороне письменного стола и вдруг обнаружил, что там какие-то узкие щели. Чик понял, что это щели между ящиками письменного стола. В дядином письменном столе таких щелей не было. Такой уж тут стоял стол. «Может быть, — подумал Чик, — у богатых так и положено иметь такие щелястые письменные столы». Снаружи все дверцы его были заперты, а сзади можно было пальцами нащупать щели. Чик с трудом просунул руку в ящик и тронул пальцами какую-то коробку. С трудом шевеля пальцами, он открыл картонную коробку и вдруг почувствовал, что она наполнена какими-то маленькими металлическими предметами. Чик сразу же догадался, что это пистончики для патронов. Чик даже вспотел от волнения. Это был целый клад золотистых пистончиков, которые стреляли как настоящий пистолет, если бить по ним камнем. Но тут Ника его обнаружила, и ему пришлось вылезать из-под письменного стола. После этого Чик еще несколько раз прятался под ним и успел вытащить оттуда и спрятать в карман с десяток великолепных новеньких пистончиков. «Ты какой-то глупый, Чик», — в конце концов сказала Ника. «Почему ты все время в одно место прячешься?» Чик хмыкнул, подтверждая свою глупость, одновременно сладостно перебирая в кармане пистончики. «Что это у тебя в кармане?» — спросила Ника, чувствуя, что Чик хитрит. Она заглянула ему в глаза. «Ничего», — сказал Чик, продолжая держать руку в кармане. «Нет, покажи, что у тебя в кармане», — сказала Ника. «Ничего особенного», — сказал Чик. «Лучше давай играть». «Нет, покажи!» — крикнула Ника и накинулась на него, стараясь выдернуть его руку из кармана. Чик не давал выдернуть руку из кармана, и они оба повалились на диван. Так как Чик не слишком сопротивлялся, главное было удержать руку в кармане, то после некоторой возни Ника оказалась сверху.